Комитет учредительного собрания. Когда в июне 18 года чехословаки взяли Самару, на Волге образовался комитет членов учредительного собрания, председателем которого был Вольский, впоследствии вступивший в соглашение с большевиками. Комитет этот осуществлял функции правительства и состоял исключительно из социалистов-революционеров. Таким образом, благодаря чешско-словацким штыкам, партия социалистов-революционеров снова оказалась у власти. Новое правительство приступило к формированию народной армии из поволжских крестьян. Сначала, когда в рядах этой армии сражались отдельные чешско-словацкие и сербские части, успех сопутствовал начинаниям комитета учредительного собрания. Были взяты Сызрань, Симбирск и Казань. Впоследствии, когда Троцкий сосредоточил большие силы на Волге, и когда чехословаков, сербов и русских волонтеров, главным образом офицеров, оказалось недостаточно для борьбы с большевиками, дела пошли хуже. Мобилизованные крестьяне разбегались в леса или отказывались сражаться. Были даже случаи восстаний в полках. Эта неустойчивость народной армии происходила не от сочувствия крестьянского населения к большевикам. Наоборот, поволжские крестьяне определенно высказывались против товарищей. Она происходила от того, что комитет учредительного собрания во многом повторял ошибки Керенского. Достаточно указать, что в течение первого месяца дисциплинарная власть не была возвращена офицерам, и что поэтому дисциплина в войсках отсутствовала. Достаточно указать также, что самарская контрразведка не столько интересовалась большевиками, сколько офицерами, разыскивая между ними конституционных монархистов. Я не могу не отметить здесь, что если русское офицерство доблестно сражалось на Волге, то чехословаки и сербы оказали летом 18 года неоценимую услугу России, услугу, которую русские никогда не забудут. Благодаря чехословакам и сербам была очищена от большевиков Сибирь. В годы тяжкой и кровавой смуты славяне не забыли славян. Имена Масарика, Крамаржа, Бенеша, Чермака, Стефаника, Швеца и других навсегда останутся в памяти благодарной России. В Казани я застал флегонт Клепикова. Он был адъютантом у начальника гарнизона генерал-лейтенанта Рычкова, члена Союза защиты Родины и Свободы. Кроме генерал-лейтенанта Рычкова, в небольшой армии, защищавшей Казань, было много членов Союза. Из 7 участков боевого фронта 4 было под их командой. В Казани же я встретил начальника штаба Союза полковника Перхурова и члена Союза подполковника Ивановского, геройски защищавших Ярославль и спасшихся по Волге на лодке. И хотя все они были недовольны комитетом учредительного собрания за его слабость, и хотя все они вступили в Союз для поддержки не партийного, а общенационального правительства, прибыв в Казань, я немедленно распустил Союз. Я находил, что тайное общество должно и может существовать только в той части России, которая занята большевиками. Комитет учредительного собрания, однако, отнесся к нам без благожелательства и доверия. Политической борьбе не было места. Каков бы ни был комитет учредительного собрания, и каковы бы ни были его уполномоченные в Казани, каждый русский должен был поддерживать то правительство, которое взяло на себя тяжкий труд бороться с большевиками. Я уехал на фронт в отряд полковника Каппеля, действовавшего под Казанью на правом берегу Волги. Отряд этот выделил из себя небольшую кавалерийскую часть, 100 сабель и 2 легких орудия для операции в тылу большевистских войск. Я присоединился к этому эскадрону. Нам была поставлена задача по возможности испортить коммуникационные линии большевиков. Исполняя ее, я снова увидел гражданскую войну во всей ее жестокости. Гражданская война, конечно, небольшая война. Конечно, наши бои на Волге даже отдаленно не напоминают боев под Львовом или под Варшавой. Но не нужно забывать, что в наших боях русские деревни горели, зажженные русскими снарядами, что над нашими головами свистели русские пули, что русские расстреливали русских и что русские рубили саблями русских. Не нужно забывать также, что у нас не было санитарного материала, не было хлеба для нас и овса для лошадей. И не нужно забывать еще, что большевики не брали пленных. Я сказал, что мы, русские, дрались с русскими. Это не совсем верно. В большевистских рядах было много латышей, венгерцев и немцев. Было также много немецких инструкторов. Мы вели войну не только с большевиками. Мы вели войну также с немцами. Во время этого небольшого похода я воочию убедился снова, что крестьяне целиком на нашей стороне. Они встречали нас как избавителей, и они не хотели верить тяжелой действительности, когда нам пришлось отступать. Следом за нами двигались большевики, которые расстреливали всех уличенных в сочувствии нам. Война, которая 3 года продолжалась на границах России, перенеслась в ее сердце. Большевики обещали мир и дали самую жестокую из всех известных человечеству войн. Нейтральным оставаться было нельзя. Надо было быть или красным, или белым. Крестьяне понимали это. Но у нас не было оружия, чтобы вооружить их. И в Самаре не было людей, способных построить армию не на речах, а на дисциплине. Началась осень. Лист пожелтел, и было холодно вечерами. Эскадрон, состоявший на 3/4 из офицеров, уже 4-е сутки действовал в тылу у большевиков. А нас уже знали. Уже не раз в синем небе летали неприятельские аэропланы. Уже не раз крестьяне предупреждали нас, что большевики устраивают засаду, чтобы уничтожить весь наш немногочисленный отряд. Но каждый день мы взрывали полотно железной дороги, рубили телеграфные столбы, расстреливали отдельных большевиков и давали бои небольшим большевистским частям, и серьезного сопротивления не встречали нигде. С зарею мы бывали уже на конях, и с утра продолжали свой путь по необозримым приволжским полям, прячась от аэропланов в лесах. И, наконец, мы наткнулись на приготовленную засаду. Я был свидетелем и участником боя, которого, вероятно, никогда не происходило на Западном фронте. Из деревни, в которой мы стояли в тот день, был виден железнодорожный путь. За линией железной дороги возвышались холмы. В полдень на горизонте появился дымок, и мы различили блиндированный паровоз. Он остановился. Мы не стреляли. Из вагонов стала выгружаться пехота, человек 500, если не больше. Но вместо того, чтобы выстроиться цепью и попробовать нас атаковать, люди собрались на одном из холмов. Мы все еще не стреляли. Мы не могли поверить своим глазам. Начинался большевистский митинг. Мы видели ораторов, махавших руками, и до нас доносилось заглушенное одобрительное «Ура!». Очевидно, оратор доказывал, что не следует идти в бой. И только когда митинг был уже в полном разгаре, мы открыли пулеметный огонь по холму. Через несколько минут весь холм был покрыт человеческими телами, а блиндированный паровоз задним ходом уходил обратно, откуда пришел. Уходя, он обстреливал нас. Ему отвечали наши орудия, пока не загорелся один из вагонов, и поезд, весь в пламени и в дыму, не скрылся за поворотом. Тогда наш капитан скомандовал к седлам, и мы выехали на холм, где только что происходил митинг. У меня не было шинели, я взял одну, она была в крови.